Декруа, вот ты где, еле тебя нашел. Ты повезешь меня в Немур. На грузовике? Ну, а хотя бы и так, раз у нас нет шикарного лимузина. Как хотите, если это может помочь вам. Таким образом, комиссар Мегре покинул приют утопленников в кабине десятитонки, которая с адским грохотом покатила по шоссе. Они ехали молча во мраке под дождем, время от времени сторонясь встречных машин. Дворники, расчищая стекло, монотонно гудели, точно большие шмели. Ну, куда вас доставить? Никуда, старина. Ну так как же, возвращаемся в Париж? Нет, в Париж мы не возвращаемся. Погоди-ка, я погляжу на часы. Так, о, 7:30. Ладно. Остановись у первого попавшегося бистро. Да? Времени у нас хватает. В бистро Мегре выпил кофе. Потом, еще раз взглянув на часы, заплатил и сказал: «Лекруа, дружочек, а не выпить ли нам немножечко?» Не знаю. Ведь именно так все и происходило вчера вечером, верно ведь? А? В общем, да. Только нам пора уходить. В это время я уже дозвонился в Париж. Поехали. Возвращаемся туда? В точности, как вчера вечером. Тебе разве не охота? Мне? Почему не охота? Мне скрывать нечего. Лекруа, слушай, ты передал Бенуа мою просьбу? Конечно, все в порядке. Садитесь, господин комиссар. О, спасибо. Сейчас поедем. Кто это Бенуа? А, хозяин бензоколонки в Монтаржи. Это мой товарищ. Я всегда у него заправляю. Ну и дождь. Даже хуже вчерашнего. Представляете себе, каково вести всю ночь грузовик по такой слякоти? Мы не слишком быстро едем? Точно как вчера. Наш брат всегда за все отвечает. То едешь посреди дороги, то не так быстро посторонился. Попробовали бы водители легковых машин вести такую махину, как моя. Ух, ого. Это что, вывели ли ее сюда поставить? И действительно, на том самом месте, где вчера Лекруа врезался в машину Жана Вербуа, стояла другая машина, того же серого цвета. И лил дождь, и царила непроглядная тьма, и света в автомобиле не было. И однако грузовик остановился больше, чем в 3 метрах от машины. На лице водителя мелькнул гнев, но он сдержался и пробурчал: –